Господин Беневолинский был человек толстоватый, среднего роста, мягкий на вид, с коротенькими ножками и пухленькими ручками. Носил он просторный, чрезвычайно опрятный фрак, высокий и широкий галстук, белое, как снег, белье, золотую цепочку на шелковом жилете, перстень с камнем на указательном пальце и белокурый парик. Говорил убедительно и кротко, выступал без шума, приятно улыбался, приятно поводил глазами, приятно погружал подбородок в галстук. Вообще, приятный был человек. Сердцем его тоже Господь наделил добрейшим. Плакал он и восторгался легко. Сверх того пылал бескорыстной страстью к искусству. И уж подлинно бескорыстной, потому что именно в искусстве господин Беневолинский, коли правду сказать, решительно ничего не смыслил. Даже удивительно, откуда, в силу каких таинственных и непонятных законов, взялась у него эта страсть. Кажется, человек он был положительный, даже дюжинный. Впрочем, у нас на Руси таких людей довольно много. Любовь к художеству и художникам придает этим людям приторность неизъяснимую. Знаться с ними разговаривать мучительно. Настоящие дубины, вымазанные медом. Они, например, никогда не называют Рафаэля Рафаэлем, Кареджо Кареджием, Божественный Санцио, Неподражаемый Дель Алегрис, говорят они, и говорят непременно на «о». Всякий доморощенный, самолюбивый, перехитренный и посредственный талант величают они гением, или правильнее хением. Синее небо Италии, южный лимон, душистые поры берегов Бренты не сходят у них с языка. «Эх, Ваня, Ваня!» или «Эх, Саша, Саша!» с чувством говорят они друг другу. «На юг бы нам, на юг! Ведь мы с тобою греки душою, древние греки!» Наблюдать их можно на выставках перед иными произведениями иных российских живописцев. Должно заметить, что по большей части все эти господа – патриоты страшные. То отступят они шага на два и закинут голову, то снова придвинутся к картине, глазки их покрываются маслянистую влагой. «Фу ты, Боже мой!» — говорят они, наконец, разбитым от волнения голосом. «Души-то, души-то что? Эко, сердце-то, сердце! Эко души-то напустил, тьма души! А задумано-то как? Мастерски задумано!» А что у них самих в гостиных за картины? Что за художники ходят к ним по вечерам, пьют у них чай, слушают их разговоры? Какие они им подносят перспективные виды собственных комнат с щеткой на правом плане, грядкой сору на вылощенном полу, желтым самоваром на столе возле окна и самим хозяином в халате и ермолке с ярким бликом света на щеке? Что за длинноволосые питомцы мус с лихорадочно-презрительной улыбкой их посещают? Что за бледно-зеленые барышни взвизгивают у них за фортепианами? Ибо у нас уже так на Руси заведено, одному искусству человек предаваться не может, подавай ему все. И потому нисколько не удивительно, что эти господа-любители также оказывают сильное покровительство русской литературе, особенно драматической. Джакобы Саназары писаны для них. Тысячи раз изображенная борьба непризнанного таланта с людьми, с целым миром, потрясает их до дна души. На другой же день после приезда господина Беневолинского Татьяна Борисовна за чаем велела племяннику показать гостю свои рисунки. «А он у вас рисует?» — не без удивления произнес господин Беневолинский и с участием обратился к Андрюше.